Окш даже не представлял себе, в какую страну ему лучше направиться. Он не хотел покидать страну жестянщиков, хотя и понимал, что здесь ему покоя не будет. Те, кто с достойной лучшего применения настойчивостью преследовал его, раскинул повсюду столько ловчих сетей, что рано или поздно он должен угодить в одну из них. Да и куда ты денешься с такой приметной внешностью, а вдобавок еще и с увеченной рукой, локоть которой всегда неуклюже отставлен в сторону. Никаким плащом не прикроешь. Его приметы, наверное, уже известны всем старостам, всем караванщикам, всем трактирщикам, всем, кто без дела слоняется по торным дорогам и лесным тропкам, кто ради пары лишних монет способен на любую низость. И вновь не парой монет здесь пахнет. Можно себе представить, какая премия обещана за его голову, если даже у нищих соглядатаев сейчас кошели лопаются от золота. Без сна и отдыха Окш шел через дремучие леса и болотистые плавни, через торфяные поля и некошенные луга, упорно увеличивая дистанцию, отделявшего его от рудничного поселка, по которому, скорее всего, уже рыскали ищейки этого самого проклятого хавра. В том, что пекарь выдаст его с головой, Окш не сомневался. Даже не за деньги выдаст, а просто так, от страха. Да и доченька молчать не станет. Кто он ей теперь? С глаз долой и сердце вон. Но не выжигать же память каждому трусу и каждой сластолюбивой дурочке. Нельзя сказать, чтобы Окш не испытывал потребности в пище. Под ложечкой сосало все сильнее. Однако вскоре он привык к голоду, сжился с ним. Когда этого уже сжился с усталостью, с укусами комаров, с болью в ногах, стертых чужими сапогами. Местность постепенно повышалась. Болота исчезли. Да и леса стали уже не такими густыми. Все чаще встречались суходолы и каменистые осыпи. За время, проведенное в пути, Окш не заметил ничего, что могло бы свидетельствовать о присутствии в этих краях человека. Каково же было его удивление, когда, пересекая всхломленную, заросшим колючим кустарником и бурьяном равнину, он уловил запах дыма, смешанный с ароматом чего-то съестного. В этой глуши Окшу бояться было некого, и он сразу повернул в ту сторону, где, предположительно, находился костер. Несколько раз он терял верное направление. Видимо, неустойчивый ветер мотал столбом дыма, как кобыл хвостом, но каждый раз вновь отыскивал его. Ни голосов людей, ни тем более их мыслей он пока не слышал. Скорее всего, они отсыпались после плотного обеда. А сновидение – вещь нежная, его вот так сразу и не уловишь. Костер отыскался в лесу, даже не на полянке, а прямо в корнях огромного неизвестной породы дерева. Огонь уже почти догорел, но жара в углях оставалось немало. Хоть целого кролика поджаривай. Дым стлался по стволу дерева вверх, и там рассеивался в густой листве. Впрочем, все эти подробности Окша рассмотрел уже после того, как убедился, что ни людей, ни мрызлов, ни каких-либо других живых существ возле костра не наблюдается. Тот, кто развел его, оставил на память о себе лишь кучку тщательно обглоданных, хрупких костей, не то птичьих, не то лягушачьих, да узкие неглубокие следы обуви. Еле сдержав возглас разочарования, Окш присел возле костра. «Ладно, пусть в брюхе голодно, так хоть ноги в тепле. Сапоги уже давно пора просушить. Да и плащ так набряк влагой, что стал весить раза в два больше, чем прежде». Однако что-то мешало Окшу вплотную заняться бытовыми проблемами. Неясные предчувствия угнетал его, хотя опасность как таковая отсутствовала, и он мог поклясться, что лес вокруг пуст. Белки, птицы и разные мелкие букашки в счет, конечно, не шли. И все же что-то здесь было не так. Уже достаточно наученный горьким опытом изгоя, Окш встал и внимательно осмотрел следы. Если они принадлежали человеку, а не лесному духу, то человек этот был невысоким и хрупким, как ребенок. Вот тебе и еще одна загадка. Говоря языком охотников, следы были теплыми. Существо, оставившее их, не могло уйти далеко. Для собственного спокойствия не мешало бы удостовериться, какие намерения имеет этот малыш и что он вообще делает в такой глухомани. Сказано, сделано. Суховатый мох плохо сохранял отпечатки легких ног, но ведь человека, идущего через лес, можно выследить и по многим другим приметам. Хотя бы по надломленным веткам папоротника, по разорванной паутине или в крайнем случае по едва уловимому запаху дыма, глубоко въевшемуся в его одежду. Очень скоро Окш понял, что взялся не за свое дело, вернее, связался с чем-то таким, с чем связываться не стоило бы. След, недолго поплутав среди гигантских деревьев, исчез. Можно было подумать, что существо, преследуемое Окшем, растворилось в воздухе или взмыло в небеса. Вполне вероятно, это и в самом деле был сказочный лесной дух, которому здесь должны потворствовать каждая травинка и каждый сучок. Но имелось и другое, куда более прозаическое объяснение. Проворный малыш, почуяв за собой погоню, просто вскарабкался на дерево. Но ненадежные лесные кроны – это вам не матушка-земля. По ним и белка далеко не уйдет. Значит, этот ловкач прячется где-то поблизости. И тем не менее Окш не ощущал его присутствия. Стоять здесь столбом и дальше становилось опасным. Что же делать? Как ни в чем не бывало повернуться и отправиться во свояси? И тут же схлопотать в спину метательный нож или стрелу? Вступить в переговоры? А ведь это мысль. «Кто бы ты ни был, человек или лесной дух, я не собираюсь причинить тебе вреда», сказал Окш как можно более проникновенно. «Прости, если я ненароком потревожил твой покой. Если не хочешь показываться мне, так и не показывайся. Это твое дело. Я забрел в эти места случайно и постараюсь как можно быстрее покинуть их. Ты только, пожалуйста, не мешай мне». Под сводами леса пронесся странный звук. Не то хохот, не то завывание. Издать его, конечно, могла и какая-нибудь птица. Зато тот, кто швырнул в Окша тяжелую колючую шишку, должен был обладать как минимум руками. Не спуская глаз с буйной зелени древесных крон, Окш медленно попятился назад. Ни одно из его чувств не могло указать хотя бы даже примерное местонахождение противника. Более того, какая-то слабость, не только телесная, но и умственная, навалилась на Окша. На миг он даже потерял связь с действительностью и внезапно как бы переместился обратно в мрачную постылую пекарню, из печки которой почему-то пахнуло не сухим жаром, а сырой прохладой. Однако это наваждение прошло так же быстро, как и тот ужас, что он пережил при побеге из горящей мастерской. У Окша не было никакого боевого опыта. Его, как инвалида, даже к фехтованию не допускали. Но сейчас он догадался, что вовлечен в некий поединок, где роль мечей выполняет человеческая воля. Мало того, что Окш уже пропустил один удар, тот самый сдвиг во времени, означавший, что кто-то проник в его сознание, он до сих пор даже не видел врага. Продолжая отступать, Окш напрягал все внутренние силы, о свойствах и возможностях которых знал еще тогда обидного мало, и пользоваться которыми умел примерно так же, как грудной ребенок своей мускулатурой. В вышине снова раздался пронзительный хохот, как бы предупреждающий об очередном выпаде. Сознание Окша слегка помутилось, но он выдержал этот удар. Попытался достойно ответить и внезапно увидел ослепительно яркую и неестественно четкую картину. Черные скалы, голубое небо, а посреди всего этого чудовище с телом человека и лицом мертвого льва, страшным, гниющим, изъеденным червями. Тут шишки посыпались буквально градом, а затем Окш услышал, как сверху что-то рушится чуть ли не ему на голову. Он машинально отскочил в сторону и успел рассмотреть, что шум этот производит вовсе не какой-нибудь падающий предмет, а бледная белобрысая девчонка, стремительно спускающаяся по древесному стволу. Так она ему и запомнилась. Комета с серебристым развивающимся хвостом и три пятна на ней, одно алое и два зеленых. Тело девчонки, благодаря защитной одежде, почти неразличимой в лесной полумгле, Окша разглядел только после того, как она оказалась на земле. Сразу стало понятно, почему следы, оставленные у костра, он ошибочно принял за отпечатки ног ребенка. Девчонка была хоть и высокой, на пол головы выше Окша, но необычайно хрупкой, ломкой и узкой в кости. Про таких коренастые от природы жестянщики неодобрительно говорили, весит небось чуть побольше котенка. Казалось, эту лесную фею можно сбить с ног одним щелчком, но Окш по этому поводу не обольщался. Слишком стремительными и ловкими были движения девчонки. Слишком проницательно глядели ее огромные зеленые глаза. Слишком снисходительная улыбка кривила алые губы. Проникнуть в ее мысли было невозможно. Это он понял сразу. Девчонка была защищена от всяких жизненных передряг куда лучше, чем кто-нибудь другой из тех, кого до этого знал Окш.